Глава 6. Увы и велосипед, который должен знать свое место. На самом деле, Увы просто хочется спокойно умереть. Разве он многого просит? Отнюдь. Наверное, лучше было бы уйти тогда, полгода назад, сразу как ее схоронил. Сейчас он с этим не спорит. Но тогда решил, что никак нельзя. Из-за работы, будь она неладна. Это что ж будет, коли один, другой, третий, вместо того, чтобы трудиться, начнут накладывать на себя руки почем зря. Итак, жена умерла в пятницу. Схоронил ее Уве в воскресенье, а уже в понедельник явился на работу, как штык. Прошло 6 месяцев, и тут в понедельник, здрасте, пожалуйста, приходит начальство и говорит, что предпочло не откладывать дело до пятницы, чтобы не испортить Уве выходные. Так что уже во вторник он смазал пропиткой столешницу. И вот к полудню давешнего понедельника закончил последние приготовления. Обратился в похоронное бюро, купил место на кладбище поближе к жене. Позвонил адвокату, написал прощальное письмо с пошаговыми инструкциями, вложил его в конверт с важными квитанциями, договором купли-продажи на дом и паспортом техобслуживания СААБа. Сунул конверт во внутренний карман пиджака. Выкрутил все лампочки, оплатил все счета, кредитов он не брал, долгов не имел. Убирать за ним не придется, сам похлопотал, помыл кофейную чашку и отказался от подписки на газету. Пора. И вот он сидит в Саабе, глядя сквозь открытые ворота гаража, и думает, ну, теперь главное — помереть спокойно. Если не помешают соседи, можно отправиться на тот свет нынче же днем. В гаражном проеме виднеется заплывший жиром сосед, стоит на парковке. Не то чтобы Уве недолюбливал толстяков, нисколечко. Каждый волен быть таким, каким хочет. Просто Уве никак не мог взять в толк, как им это удается. Это ж сколько надо лопать, чтобы фактически удвоиться. Можно ли нагулять такое мясо, если к этому нарочно не прилагать усилий, задается вопросом Уве. Толстяк замечает Уве. Приветливо машет. Уве сдержанно кивает в ответ. Юноша, остановившись, продолжает махать так энергично, что сиськи колыхаются под футболкой. Уве твердит, что не знает другого такого, кто может в одну харю стрескать ведро чипсов. «Что ты, куда ему?» — вечно возражает жена. Вернее, возражала. Вечно возражала. Ей нравился этот упитанный соседский юноша. Когда его мать умерла, жена Уве стала раз в неделю носить ему коробки с обедами. А то что же, он совсем отвыкнет от домашней еды. «Да ему что ни дай, все одно с коробкой сожрет», — вставлял Уве, видя, что контейнеры пропадают с концами. Тут жена обычно перебивала, может, хватит? На том и кончали разговор. Дождавшись, пока пожиратель контейнеров скроется из виду, Уве выходит из Сааба, трижды дергает за ручку, запирает ворота, трижды дергает за ручку, идет по дорожке между домами, останавливается у велосипедного сарая. К его стене прислонен велосипед. Опять? Прямо под знаком, запрещающим ставить тут велосипеды? Уве берет велосипед. Переднее колесо спущено. Уве открывает сарай и аккуратно ставит велосипед в ряд с остальными. Запирает дверь, трижды дергает замок. Как вдруг ломающийся голос орет ему в ухо. «Блин, вы что делаете?» Уве разворачивается и видит в 2 шагах от себя какого-то сопляка. «Ставлю велосипед на место». «Сопляку лет 18», — решает Уве, приглядевшись повнимательней. «Пожалуй, скорее шкет, чем сопляк». «Не имеете права», — протестует шкет. «Еще как имею». «Да я починить его хотел», — выдыхает парень. Голос его срывается на визг, как старый патефон. «Это дамский велосипед», — замечает Уве. «Ну да, и че?» — нетерпеливо соглашается шкет, будто тут нет ничего такого. «Стало быть, не твой», — подводит итог Уве. «Ну, блин», — закатывает глаза шкет. «Вот так вот», — говорит Уве, и сует руки в карманы, как бы показывая, что вопрос закрыт. Оба выжидающе смотрят друг на друга. Шкет всем своим видом выражает сомнение в адекватности Уве. Взгляд Уве свидетельствует: шкет — только лишний перевод кислорода. И тут Уве замечает позади шкета другого такого же, только еще более тощего и с черными разводами под глазами. Второй шкет тихонько тянет первого за куртку и мямлет что-то вроде «Да ладно тебе, не связывайся». Первый упрямо легает снег, словно снег виноват. «Это девушке моей», — выдавливает наконец, не с возмущением, скорее обреченно. «Большущие кеды, точно на вырост, куцые джинсы», — примечает Уве. «Олимпийка натянута на подбородок от холода. Бледно-зеленоватая кожа, подернутая пушком и усеянная угрями. Слипшийся вихор, будто мальца тащили за волосы из бочки с клеем. И где же она живет?» — интересуется Уве. Негнущейся рукой, точно парализованный усыпляющим патроном, шкет показывает на крайний дом на улочке. Тот, где коммунисты с дочками живут, которые затеяли всю петрушку с сортировкой мусора. Уве кивает. Вот пусть она сама придет и возьмет его из сарая. Он демонстративно стучит пальцем по знаку, запрещающему приставлять велосипеды к сараю, после чего разворачивается и идет во свояси. «Старый хрен, козел!» — кричит ему шкет вдогонку. «Тише ты!» — затыкает ему рот дружок с черными разводами вокруг глаз. Уве не отвечает. Он идет мимо знака, категорически запрещающего движение машин по территории поселка. Того самого знака, который в упор не разглядела беременная соседка. Хотя, Уве, ясно как день, не заметить было невозможно. Уве ли не знать, он же сам этот знак устанавливал. С досадой он идет дальше по узкой дорожке между домами, печатая каждый шаг так, что со стороны можно подумать, чудак утаптывает асфальт. «Что ли, мало у нас придурков во дворе?» — вздыхает Уве. «Превратили поселок, черти во что, в ухаб на дороге прогресса. Пижон на Ауди и его бледная немочь из дома наискосок на краю. Коммунисты с пигалицами-дочками. Волосы ярко-рыжие, шорты поверх леггинсов, рожи размалеваны, что твой енот наоборот. Да они, кажется, в Таиланде сейчас отдыхают. Ладно, без разницы. А парень в соседнем доме? Четверть века от роду и четверть тонны весу. Еще и волосья отрастил, как баба. И носит все не пойми какие мальчонки. Раньше с матерью жил, третий год как померла. Зовут, кажись, Имми, жена вроде говорила. Чем живет? Бог весть. Может, уголовник. А может, ветчину дегустирует. В крайнем доме на стороне Уве живут Руна с супругой. Не хочется называть его врагом. Да тут уж ничего не поделаешь. Вражина и есть. Именно с Руня все началось, из-за теперь поселок катится ко всем чертям. Он да супружница его Анита переехали сюда в тот же день, что и Уве с женою. Руна сперва ездил на Вольво, потом, видишь, купил БМВ. Ну о чем с такими говорить? — разводит руками Уве. К тому же именно Руна спланировал тот самый путч, когда Уве погнали из председателей правления. За что боролись, на то и напоролись. Счета за электричество заоблачные, велосипеды валяются где ни попадя, а жильцы утюжат двор машинами с прицепом. Несмотря на знаки, категорически запрещающие движение. А ведь Уве предупреждал, да никто не слушал. А тогда он бросил это дело и больше на собрание ни ногой. Уве жует губами, словно собираясь сплюнуть, всякий раз, когда в голове его звучат слова «собрание собственников жилья», словно слова эти похабные. Не дойдя шагов 15 до разбитого почтового ящика, он вдруг замечает перед своим домом бледную немочь. Та чем-то увлечена, Уве не сразу понимает, чем. Мотыляя на шатких каблуках, она остервенело замахивается куда-то поверх его дома. Под ногами у нее снует и тявкает недоразумение. То самое, что обоссало ему всю плитку. Кто знает, может, это и не собака, так, валенок с глазами. Бледная немочь орет в сторону дома, так истошно, что черные очки съезжают на кончик носа. Валенок заливается пуще прежнего. Тетка, видно, в конец спятила, решает Уве, предусмотрительно останавливаясь в нескольких шагах от нее. Тут только до него доходит. К чему это жестикуляция? Тетка кидается камнями, в кошака. Тут забился в дальний угол за сараем. На шкуре пятнышки крови, вернее, на остатках шкуры. Валенок скалит зубы. Кошак пищит в ответ. «Ах, ты еще шипеть на принца!» Ярится бледная немочь, хватает камень с клумбы Уве и швыряет в кота. К кошак уворачивается. Камень попадает в оконный отлив. Бледная немочь готовится кинуть новый камень. Уве в два прыжка подскакивает к ней, дышит ей в затылок. «Ну-ка, кинь еще камень в мой дом, сама вверх тормашками полетишь». Она поворачивается кругом. Взгляды их скрещиваются. Руки Уве преспокойно лежат в карманах. Ее же кулаки пляшут у него под носом, будто отгоняя двух мух величиной с микроволновку. Ни один мускул не дрогнул на лице Уве. Не дождется. Эта тварь поцарапала принца. Глаза ее вращаются от бешенства. Уве переводит взгляд на валенок. Собачонка рычит на него. Уве смотрит на кошака. Тот сидит под домом, драный, весь в крови, но с гордо поднятой головой. «Да и у него кровь. Выходит, квиты?» — заключает Уве. «Да я урую эту скотину!» — вываливает немочь. «Если я тебе позволю», — невозмутимо отрезает Уве. «Это же лишай ходячий, рассадник бешенства, чумки, фиг знает чего!» — угрожающе подступает она. Уве смотрит на немочь, потом на кошака, кивает. «Не бойся, ты тоже! Я ж в тебя за это бульниками не швыряюсь!» Нижняя губа у нее трясется. Немочь поправляет съехавшие очки. Рявкает. «Не хамите!» Уве кивает. Указывает на валенок. Тут норовит цапнуть его за икру. Уве вдруг резко топает. Валенок едва успевает. Увернулся. «Собаку надо выгуливать на поводке», — замечает Уве немочи. Мотнув крашенными лохмами, та громко хмыкает. Из правой ноздри показывается сопля. Или это Уве только чудится? «А этого, значит, не надо?» Машет немочь в сторону кота. «Не твоя забота», — парирует Уве. Немочь смотрит на Уве взглядом, исполненным превосходства и в то же время смертельной обиды. Валенок щерится и негромко ворчит. «А ты что, старпер, всю улицу купил?» — спрашивает блондинка. Уве снова невозмутимо указывает на валенок. «И чтоб твоя псина больше не ссала возле моего дома, не то я напряжение на плитку дам». «Принц не ссыт на твою гребаную плитку, урод!» — фыркает немочь и, сжав кулаки, подступает к Уве на два шага. Уве брови не ведет. Она останавливается, гневно дышит. Тут, видимо, в ней просыпаются остатки здравого смысла. «Пошли отсюда, принц!» — командует она. Потом грозит пальцем Уве. «Я все Андерсу скажу, ты об этом пожалеешь!» «Скажи ему лучше, чтоб хозяйство свое поменьше чесал у меня под окном!» — отвечает Уве. «Долбанный маразматик!» — ругается она, уходя на стоянку. «Да еще скажи, машина у него говно!» — кричит ей вдогонку Уве. Она показывает ему палец. Уве не понимает смысл этого жеста, но догадывается, что какой-то смысл быть должен. Немочь с валенком направляются к дому Андерса. Уве сворачивает к сараю. На плитках у клумбы видит свежую собачью лужицу. «Жаль, не будь после обеда дел поважнее!» Отправился бы прямиком к Андерсу и сделал бы из валенка коврик для прихожей. Теперь не досуг. Уве идет в сарай, берет дрель и коробку с набором сверл. Выходя из сарая, замечает, что кошак сидит, как сидел, и пялится на него. «Все, ушли. Ступай по своим делам», — говорит ему Уве. «Кошак не с места». Уве качает головой. «Ну ты, захребетник, ты в товарищ-то ко мне не набивайся». Кот сидит. Уве разводит руками. «Елки-моталки, если я разок вступился за тебя, когда эта задрыга каменья швыряла, это еще не значит, что ты мне нравишься, леший тебя задери. Просто эта фифа еще хуже тебя», — машет в сторону Андерсова дома. «Но больше поблажек не жди, уяснил?» Кошак, кажется, тщательно обдумывает услышанное. Уве указывает на дорожку. «Сгинь!» Кошак, между тем, без лишней суеты зализывает израненную шкуру. Держится чинно, точно на переговоры пришел и теперь анализирует предложение. Наконец неспешно встает и в развалочку скрывается за сараем. Уве даже не глядит. Идет прямиком домой. Заходит, захлопывает дверь. Все, хватит. Уве собрался умереть.